Нехорошо. Теперь вы собираетесь со мной играть в прятки, а? Порядочному человеку стыдно врать, даже... Такому малопорядочному человеку, как вы. Даже такому, как я. Но вы себя выдали. Вы отлично знаете, о чем идет речь. Речь идет о документах, выкраденных Херстом у Старкуэтера. Вы собирались их завтра огласить. Да, я собираюсь их завтра огласить. Вот именно. Сколько вы за них хотите? А я ничего не продаю. И вообще ничем не торгую. Минуточку, минуточку, не торопитесь. Вы забыли, с кем вы имеете дело. Вам не удастся воспользоваться этими бумажками, уж в этом вы мне можете поверить. Босс шутить не любит. У него не тот юмор. Вам выгоднее продать эти бумажки за большие деньги. Что? Что? Не открывайте двери. Я не хочу, чтобы меня здесь видели. Боитесь компрометировать себя моим обществом? Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Да и вам это тоже может повредить. Мне скрывать нечего. Но если вы так боитесь, я провожу вас через другую дверь. Прошу вас. Сейчас. Маргарет? Ради бога, простите мне мое вторжение, но мне нужно вас видеть. Я звонила по телефону, никто не отвечал, а потом все время попадала не туда. Я рад, я счастлив. Томми, Томми. Входят Томми и Линда. О, Томми. Здравствуй, Томми. Здравствуйте, мистер Нокс. Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Ой, книжек-то сколько! У меня не было другого выхода. Мне нужно вас предупредить. О, это ваша лаборатория. Здесь придумываются средства от социальных болезней. Ой, если бы у меня был бы такой же талант, как у Пастера в медицине. Он у вас есть? Нет. Я это знаю. Я знаю вас лучше, чем вы знаете себя сами. Вы читаете все эти книжки? Да, читаю. Я все время учусь. Пойдем, Томми, посмотрим в окно. Я хочу поговорить с мистером Ноксом. Иди с Линдой, мальчик. Мама хочет поговорить с мистером Ноксом сама. Пойдем, там так ну? Интересно. Томми. Ну что же, вы даже не хотите предложить мне сесть? Ради бога, простите. Прошу вас. Нет, я на минутку. Прошу. Мне нужно еще заехать за мужем. Мы едем с ним вместе на этот бал. А ваша служанка, она... Линда. У нее не выпытаешь ничего даже при помощи раскаленного железа. Так она мне предана. Когда вы сегодня ушли, отец получил какую-то телеграмму. Насколько я поняла, пропали какие-то документы, и они думают, что эти документы у вас. Будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны. Да мне ничего не угрожает. Ну, да вы их не знаете. Вы их совсем не знаете. Они не остановятся ни перед чем. Отец уверен, что ему все дозволено. Да это я знаю. Он думает, что ему поручено править миром и вершить правосудие. О, он маньяк. Он верит в себя, как в Бога. Да я знаю это. Вам грозит опасность.